Глава 8. Сатия. Я не хотела, а может, заставляла себя думать, что не хотела увидеть Абадона. Однако во сне снова перенеслась к нему. Место, где он стоял в этот момент, вызвало чувство дежавю. Клетка. Кубическая огромная клетка. Точно такая же, как и в сумрачном мире. Сумрачный мир. Нужно спросить о нем. Существовал ли он еще или разрушился со смертью темного бога? В клетке Абадон был не один, а с пленником. Вампир. Худой, словно жерть, мужчина с мутными глазами. Абадон тихим голосом объяснял ему что-то, а тот отвечал. Худой мужчина выглядел, словно у него была лихорадка. Он смотрел на Абадона восторженно и внимал каждому слову. Тогда я поняла, кто это сидит. Фанатик его культа. Может, так он их перевоспитывает? Я слегка ударила по прутьям клетки, отчего они издали еле различимый гул. Но Абадон услышал. Кивнул худому и вышел, не закрывая за собой дверь. Я внимательно рассматривала дорогу, пока мы шагали по стеклянному коридору. Резиденция Абадона выглядела шедевром архитектуры. И если раньше меня пугала такая мрачная готичность, то сейчас я влюбилась во внутреннее убранство. Несмотря на размеры, здесь было уютно, а мягкий свет заливал все теплом. Камень, из которого был построен дворец, словно дышал историей. Как я и думала, Абадон остановился в коридоре со стеклянными стенами. «Здравствуй, птичка», — улыбнулся он мне, и, клянусь, от его слов по коже побежали тысячи мурашек удовольствия. Я начал волноваться. «Ты долго не появлялась после нашего последнего разговора?» «Много всего происходит», — написала я на стекле. Он удивился, а значит, не был в курсе убийств в Академии и всего остального. Стало обидно, словно он должен был приглядывать за мной, но не сделал этого. «Сатия?» — позвал первый вампир. «Расскажи». Он сел прямо на ковер, прислонившись спиной к прозрачной стенке. На противоположной я написала: «Кто-то убил студента в Академии и хотел представить все так, будто это сделала я». Абадон нахмурился и резко посерьезнел. Из его позы ушла расслабленность и веселость. «Ты в порядке?» «Да». «Есть кто-то, чье поведение показалось тебе странным в последние дни?» «Риэн», — начала перечислять я. «Одна девушка из моей группы, хотя она, скорее всего, просто заносчивая стерва. Еще Азраэль, эльф, преподает боевые искусства». «Снова этот высший». Кажется, Абадон злился. «Птичка, наблюдай, но сама не высовывайся и держись своих друзей, хорошо?» Я хмыкнула и написала: «Хорошо». «Локи уже вернулся?» «Нет». «Хирос вернется. Упорством он весь в тебя». Абадон потер бровь указательным пальцем. А я залюбовалась его руками. Что это со мной? Даже утратив божественность, он выглядел и ощущался все таким же властным, сильным и привлекательным. «В Академии 7 волколаков. Они живые и преданные мне. А твой сумеречный мир разрушен или нет?» Слишком быстро написала я. Вышло немного коряво, но он смог прочитать. Бывший темный бог склонил голову к одному плечу, отчего напомнил сумеречных псов. Они также делали, когда слушали меня. «Сати, сумеречный мир — только мое творение. Уверен, что его больше не существует, как не существует и темного бога. Тебе по силам создать свой, если хочешь. Я могу научить тебя». Я кусала губы. Хорошо, что он не видит моего лица, иначе сразу понял бы, что я что-то скрываю. Не хотелось говорить о том, что его сила постепенно убивает меня. «Возможно, позже я спрошу обо всем», — ответила я. «Я скоро приду за тобой, птичка», — тихо проговорил беловолосый. Это звучало многообещающе, но я разозлилась. «Зачем? Ты получил, что хотел. Ты свободен. Что еще тебе от меня нужно?» — вспылила я, и в коридоре поднялся морозный ветер. Абадон удивленно оглянулся и медленно встал с пола. Глядя на стекло, где исчезала последняя написанная мной фраза, он прошептал: «Ты нужна мне. Просто нужна». Я приблизилась почти вплотную и положила руку ему на грудь. В этом была некая игра и безнаказанность, ведь он меня не видел. Но я забыла, что он каким-то образом ощущал присутствие. Первый вампир замер и напрягся, смотря прямо перед собой. Стук его сердца отдавался в мою ладонь, словно пойманная птица. Так близко и так опасно. Ртутные глаза расширились, и он глубоко вздохнул, словно мог учуять меня. «Птичка», — выдохнул беловолосый, — «я...» Продолжение я не услышала, потому что проснулась от того, что кто-то тормошил мою тушку. «Сатия!» — мягко трясла подруга. «Ты что, забыла? У нас тренировка!» Я застонала. И правда, совсем не помнила о тренировке. Я расстроилась, что выспаться мне в Академии не светит. А быть может, из-за того, что демоница прервала нашу беседу с Абадоном. «Сати!» — окликнула Ронарика, пока я умывалась. «Да, ты снова путешествовала во сне?» — обеспокоенно спросила она. «О, великие боги!» — запричитал Сейгун. «Да!» — крикнула я из ванной, не став скрывать. И тут пол подо мной закачался, а из носа хлынула кровь. Я упала, словно кто-то ударил меня по коленям. Рухнула и зацепила руками тумбочку для туалетных принадлежностей. Вместе с моим падением раздался дикий грохот. Тумба приземлилась мне на плечо, придавив к полу. «Сати!» — в душевую влетела демоница. Отпихнула мебель и помогла мне подняться. Повсюду была кровь. Меня замутило. В глазах мелькали радужные круги. Душевая кружилась и никак не могла вернуться в спокойное состояние. «Ронарика, болезнь. Это она так себя проявляет», — восклицал наставник, добавляя к моей гудящей голове лишние шумы. «Что с тобой? Пойдем приляжешь». Голос подруги искрился и дрожал от тревоги. Я кивнула, позволяя увести себя на кровать. «Это смешение сил?» — спросила я, принимая из рук Ронарики мокрое полотенце и прикладывая к переносице. Голова прекратила кружиться, и комната приобрела нормальные очертания. «Думаю, да. Я тебя спросила о снах, потому что те черные линии Сати». Она сочувствующе посмотрела на меня. Они за ночь протянулись по всей твоей спине и даже зашли на бедра. Я увидела, когда ты встала и пошла в душевую. Я сразу завертелась, пытаясь рассмотреть поясницу. Чернильные линии оплетали тело уже наполовину. Вот почему мне стало резко хуже. «Но вчера их не было. Вы думаете, что мое присутствие рядом с темным богом так мне аукнулось?» — ахнула я. Подруга кивнула. Призрачный наставник тоже. Яркие глаза демоницы блестели непролитыми слезами. Рони, как всегда, потрясающе себя контролировала. «Я прошу тебя, не ходи пока к Абадону», — умоляюще прошептала она, взяв меня за руку. «Постарайся, Сати. Ты же видишь, это убивает тебя. Если б я знала, как не ходить. Это от меня не зависит. Я совершенно не контролирую сновидения». «Мы что-нибудь придумаем», — заявил Сейгун, а подруга ободряюще обняла меня. «Надо рассказать эльфам». «Пойдем на тренировку», — поднялась я. «Но, Сати, мне правда уже лучше», — пресекла я попытки Рони возразить. На полигоне с эльфов вмиг слетел сон, после того, как Ронарика рассказала о моей утренней слабости. «Они правы. Тебе нельзя приходить к Абадону, иначе ты просто сляжешь. Давайте после тренировок отправимся в библиотеку и снова поищем. Идет?» Пришлось прерваться. Подошли Азраэль и Рейвен. Та надменная девушка, которой я разбила лицо на уроке по магическим существам. Магистр боевых искусств сегодня излучал радость. «Студенты, познакомьтесь с новым членом вашей группы для участия в турнире. Ее выбрала Академия». «Как выбрала?» — спросила я. «Каюсь, я сразу подумала про кубок из известной книги, в которой бросали клочки бумаги с именами». «Как и вас», — пожал плечами магистр. «Едва вы вошли в ворота Академии, ваши имена появились на камне в главном церемониальном зале. И вот спустя время там проступило имя Рейвен. Мы переглянулись, что не осталось незамеченным. Рейвен поджала губы и процедила. Я тоже не в восторге, но давайте сегодня без драк». И выразительно посмотрела на меня. Я кивнула, осознав, что теперь не ощущаю никакой агрессии по отношению к ней. «Сейчас вас пятеро. Для участия нужна команда в 7 человек». 6 игроков и командир, которого выберем после того, как будет полный комплект», — объяснял Азраэль. Ребята слушали. Даже Сейгун встал в конце шеренги и внимал его словам. Я подавила улыбку. «Разбейтесь на пары. Сати со мной. Я показываю прием или боевое заклинание, а вы повторяете. Ясно?» Мы послушались. Я с удовольствием взяла катану в руки. Магистр демонстрировал прием с мечом. Резкий выпад, уход, атака и удар снизу по ногам. Мы повторяли. Следующий. И еще один. Затем было 3 круговых полосы препятствий. И когда мы думали, что уже все, он скомандовал: «А теперь снова на пары, и пытаемся повторить заклинание». Грязные, потные и усталые, мы мрачно переглянулись, но сделали, как он велел. Первое боевое. Огненный пульсар, который демоница создала за минуту, ведь это у нее в крови. Мне понадобилось чуть больше времени. За мной получилось у Рейвен. А вот светлые и темные промучились 20 минут, пока Азраэль не вышел из себя и не метнул в них свой, заставив защититься. Я не одобряла его метод, но он сработал на ура. Парни оживились и уже охотнее слушали магистра. Сейгун смеялся над эльфами, развлекаясь и комментируя их неудачи, заставляя нас с демоницей тихо хихикать, ведь только мы могли его слышать. Второе боевое — воздушный смерч. Взмах кистей рук, и воздух закручивает противника и сбивает с ног. Если приложить большую силу, можно закрутить так, что врага подкинет на несколько десятков метров и бросит на землю уже мертвым. Поэтому нужно строго дозировать силу. У нас турнир, а не бой насмерть. Получилось сразу у парней и демоницы. Мы с Рейвен так и не смогли создать его в полной мере. Выходили какие-то слабые порывы, а не смерч. Но Азраэль похвалила за это, сказав, что воздушное заклинание не выходит сразу. Нужна практика. Третье боевое — зеркальный щит. Да, оно тоже считалось боевым, потому что на создание плотного щита уходили колоссальные усилия. Щит отбивал атаку и возвращал ее отправителю. Как мы ни пытались создать даже подобие, не получилось ни у кого, кроме Рейвен. К концу тренировки я смотрела на девушку совершенно иначе. Трудолюбие и способности ей было не занимать, и я невольно это уважала. Когда тренировка закончилась, я чувствовала слабость, но делала вид, что со мной все в порядке. Магистр тем временем немного прояснил ситуацию и рассказал о турнире. «Поверьте, я знаю, что вам это не по душе, но вы должны проникнуться духом соперничества ради Академии. Прошу вас, я возлагаю большие надежды на вашу команду». «А почему турнир именно среди первокурсников?» — спросила я. «Традиция», — пожал плечами учитель. «Турниры уже 2 столетия, и всегда это первокурсники. Во-первых, потому что они изобретательны. Во-вторых, другие курсы более смешанные. Вы ведь знаете, что можно досрочно заканчивать ступень и переходить на следующую». Мы кивнули. «Так вот, на других курсах слишком велико смешение разных уровней знаний. А первый — это начальная подготовка, которая оценивается в турнире». «Магистр, а задание известно заранее?» — спросила Рейвен. «И да, и нет. Сейчас объясню». Темный эльф вышагивал перед нами, задумчиво прокручивая меч в руке. «Известно лишь, что туров 3, иногда 4, по исходу которых суммируются победы и объявляется победитель. И еще есть комплекс разрешенных заклинаний и магических трюков. В боевом искусстве ограничений нет. Значит, мы можем пользоваться только теми заклинаниями, которые разрешены, а другими нет?» Заинтересованно подался вперед Тирен. «Все верно, мой друг», — кивнул учитель. «Использование любого другого заклинания влечет за собой вылет всей команды из турнира». Делеон удивленно присвистнул. «Да, я тоже была слегка шокирована, хотя это казалось более-менее честным. Получается, что все в почти равных магических условиях. Отличается лишь уровень владения заклинанием и боевое мастерство». «Были случаи, когда некоторые команды вынуждали других использовать запрещенные турниром заклинания, и тогда последние просто вылетали автоматически. Вот почему я начал учить вас последовательно. Каждый день, включая выходные, мы будем практиковать заклинания, чтобы довести их до автоматизма и точного исполнения». «Команда еще не полностью набрана», — возразила Рейвен. «О, об этом не переживайте». «Думаю, на этой неделе Академия определится с последними 2 участниками вашей команды», — махнул рукой магистр эльф. «Да, дела», — протянул Сейгун. «Девочка, я не уверен, что ты сможешь участвовать в твоем нынешнем состоянии». «У меня есть выбор», — резким тоном спросила я наставника. «Если откажусь, тут же вылечу из Академии. А мне важно остаться и доучиться, если выживу». «Ты выживешь», — настойчиво произнес Сейгун, не обратив внимания на мою язвительность. И я в который раз почувствовала стыд за свою горячность. Пообедав и освежившись после тренировки, мы собрались во дворе Академии. Сегодня здесь было не протолкнуться. Выходной день, поэтому почти все студенты собрались идти в город. «Ребят», — протянул Делеон, — «может, сегодня прогуляемся в Исталон?» «Ты забыл, что у нас есть проблема? Нужно найти информацию о том, как помочь Сатти», — прошипела подруга. Я похлопала ее по плечу, успокаивая. «Дал прав. Нам всем нужно хоть на полдня забыть о проблемах и развеяться. Мы и так стараемся и учимся каждый день. Несколько часов ничего не решат, зато подарят нам передышку. Согласна?» Демоница уступила, но в мыслях еще спорила со мной. Я чувствовала напряжение. Нам действительно не помешала бы прогулка куда-то за пределы Академии. Так, переодевшись, мы вчетвером шли по мощёной каменной дороге, что вела в Исталон. Погода радовала солнцем и морозным воздухом. Стояла поздняя осень, ясные дни нечасто появлялись в последнее время. Ронарика смешно жмурилась, подставляя лицо солнечным лучам, ее рыжие кудри задорно подпрыгивали пружинками в такт шагам. Парни шутили, веселясь и подкалывая друг друга. Сейгун покровительственно плыл рядом. Я чувствовала, что он доволен прогулкой. Как бы я хотела дать ему физическое тело. Наставник стал для меня опорой, моей семьей, как Локи и ребята. Мы дотопали до города, притормозив на главной площади. Похоже, в Эсталоне был какой-то праздник. В центре стояла сцена из десяток палаток со всевозможными сувенирами и лакомствами. Мы обошли все, попробовав местных деликатесов и сладостей. На сцене заиграла музыка, похожая на средневековую. Эсталонцы на площади пустились в пляс, а мы с друзьями решили посидеть в местной таверне. «Таверна у пьяного гнома», — прочитала я вслух. «Зайдем?» Название многообещающее. Заведение отличалось от того, каким владел Мирок в Хвоще. Деревянный зал, отделанный материалом, похожим на чешую незнакомого морского животного, казался огромным. На стенах висели светильники и картины с изображением рыбы. Вся посуда на столах была выполнена в морской тематике и пестрела разными оттенками синего и зеленого. «Таверна морская, а название у пьяного гнома», — удивилась я контрасту. «В этом и изюминка, милочка», — подмигнула мне подавальщица, услышав мою реплику. «Гномы не выносят воду и море, а пьяный гном никогда не сядет в лодку». Я пожала плечами, все равно не уловив тонкости эсталонского колорита. Оглядывая зал, где сидели местные и студенты-старшекурсники, я заметила и козлоящера за одним столом с пожилым драконом, и нашу Рейвен, сидевшую рядом со старшими студентами. Мы расположились за пустым столиком возле барной стойки. «Чего изволят студенты доблестной академии?» — подошла румяная подавальщица. Эльфы, не сговариваясь, заказали смерть на утро и разных закусок. Нам с Ронни ничего не оставалось, как присоединиться. «Скажите, а что за праздник на главной площади?» — вежливо спросила я. «Ох, милая, сегодня ровно 3 месяца после боя за Эсталон. Это и ваш праздник тоже. Если б не студенты академии, от города ничего бы не осталось», — эмоционально жестикулируя, объяснила женщина. «Спасибо вам». Она оглядела нас и признательно прижала руку к груди, а затем убежала на кухню готовить заказ. «За нас!» — поднял чашку с адским напитком Тирен. Мы последовали примеру и выпили. Как бы мы ни хотели расслабиться, но после нескольких кружек смерти Тирен завел разговор о моей болезни и способах найти решение. «Сати, ты нравишься нашему библиотекарю. Попробуй узнать у него. Вдруг он что-то знает об этом». Эльф сильно жестикулировал, уверенный в своей задумке. Я засмеялась. «Брузу я нравлюсь? Ха! Думаю, что этому мужчине никто не нравится во всех трех мирах». «Да ладно!» — пьяно махнул рукой темный, чуть не подбив этой самой рукой глаз светлому. Но Далеон уклонился. «Прости!» — хохотнул он, похлопав того по плечу, и продолжил. «О чем это я? Ах да, попробовать стоит. Библиотекарю можно доверять. Хороший мужик. Суровый, но хороший». «Нет, Тир. «Мы слишком мало его знаем», — возразила Ронарика, приняв мою сторону. «Да, мало», — не сдавался темный. «Но, как ты заметила, у нашей подруги не так уж много времени осталось». Понизив голос, возмущенно прошипел он. «Я попробую узнать», — прервала я их. «Я же не самоубийца. Меня больше вас волнуют черные узоры и головокружение. Уверена, что это только начало, и дальше будет хуже». Далеон кивнул. «Не переживай, темный», — он отвесил Тиру шуточный подзатыльник. «Кстати, у нас вон какая боевая. Давайте выпьем за то, что мы все живы и мы вместе». Мы единодушно поддержали эльфа. Далеон принял уморительную позу и повернулся к демонице. «Ронни», — позвал он девушку, — «ты не хочешь сегодня прогуляться под светом двух лун?» «Нет, светлый, твое время закатилось за эти самые луны», — сверкнула улыбкой демоница. «Только друзья, эльф, только друзья». Я наконец-то расслабилась и с интересом начала оглядывать сидящих в зале. Местные вели себя культурно. Тихо выпивали эсталонское сладкое вино, ели рыбу, которая так ароматно пахла, что и я подумывала заказать себе порцию. Разговаривая, совсем не заметили, как бутыль с мутным напитком опустела, а мы изрядно набрались. Веселье играло в крови. Наставник беспокоился, что отражалось в его мельтешении перед глазами, отчего я еще больше опьянела. Ко мне, шатаясь, подошел студент-старшекурсник. «Можно пригласить тебя на медленный танец?» «Она не танцует», — рыкнул Делеон, поднявшись с места. «Ну тогда я приглашу ее», — посмотрел он на Ронарику. «И это тоже». «А ты кто такой?» — завелся с полуоборота парень. «Я их друг. Не трогай девушек. Мы мирно отдыхаем. Уйди, пожалуйста». Светлый был само спокойствие, насколько это возможно в его пьяном состоянии. Студент же явно хотел драки. Он резко толкнул Делеона, и тот рухнул на соседний стол. Мы вскочили со стульев. Его приятели тоже подошли. «Слушайте, ребят, давайте просто разойдемся», — попробовала я угомонить Пинчук. Но это не сработало. «Рон, закрой, здесь мужчины разговаривают», — прогундосил мерзкий тип из той компании. Я подняла брови и развела руками. Они сами напросились. Мы с Ронни, не сговариваясь, зарядили мерзкому кулаками в оба глаза, отправив того в длительный нокаут. Парни тоже нашли себе противников. Началась огромная потасовка, только лишь двое за столиком сидели и не вмешивались в общий гам. Шарахсин и пожилой дракон. Они наблюдали за молодняком и комментировали происходящее. Развлекались, блин. Ну что я могу сказать? Наша четверка и, как ни странно, Рейвен и ее столик нокаутировали всех присутствующих и, решив отпраздновать это, двинулись в другую таверну. Потому что эту мы развалили до основания. «Не так быстро, мои кровожадные студенты», — пропел Шарахсин. «На правах комагистра назначаю всем восьмерым отработку после того, как протрезвеете. Так что очень советую сейчас же отправиться в академию». На что я показала ему средний палец, а Ронарика процедила «Да пошел ты!» И мы гордо удалились. «А что? Сейчас нам и море по колено». «Это была лучшая из наших посиделок», — счастливо протянула демоница, смеясь над подбитыми лицами эльфов. «Мы плелись в академию. Выходной пролетел, и завтра нас ждала учеба. Пьяные принцы тянули песню. Что-то о прекрасной деве, которая разбила сердце, угадайте кому? Конечно же, эльфу». По дороге в академию наша четверка возвращалась не единственная. Впереди слышались такие же песни-вопли и смех. Сразу за нами вышагивал Рейвен со своей компанией. Когда мрак затопил дорогу, стало по-зимнему зябко, и я плотнее закуталась в дубленку, пряча озябшие руки. На холоде алкоголь быстро выветривался из меня. Демоница уже выглядела абсолютно трезвой. А вот парни еще смешили нас алкогольными эльфийскими песнями, похожими на вой недобитого упыря.